Какой это был бравый кот! По его почтенной наружности, по изысканным манерам, многие принимали его за путешествующего графа. Я надеялась, что отныне заживу тихой и спокойной жизнью в тесном кругу семьи, посвятив себя материнским заботам. Но меня ждал еще один страшный удар. Возвратившись однажды домой, после короткой прогулки, я не нашла ни тебя, ни твоих братьев и сестер. За день до того какая-то старуха обнаружила наше укромное гнездышко. Я слышала, как она грозилась побросать вас в воду. Какое счастье, что ты, сыночек, спасся. Приди еще раз в мои объятия, дорогой. Пятнистая маменька осыпала меня самыми нежными ласками, а потом стала в подробностях расспрашивать об обстоятельствах моей жизни. Я рассказал ей все, не забыв упомянуть о моей высокой образованности и о том, как я ее достиг. Но Мина, против ожидания, была не слишком обрадована редкими талантами сына. Мало того, она даже недвусмысленно дала мне понять, что я со своим выдающимся умом и глубокой ученостью попал на ложный путь, и что он может привести меня к гибели. В особенности она меня предостерегала от маэстро Абрагама. Я никоим образом не должен был обнаруживать перед ним приобретенных знаний, ибо он не применит воспользоваться ими, чтобы закабалить меня в самом мучительном рабстве. Я, разумеется, не могу похвалиться такой образованностью, как ты, — заговорила Мина, — но я не лишена врожденных способностей и некоторых приятных, дарованных мне природой талантов. К ним я причисляю, например, умение испускать искры из шкурки, когда меня гладят по спине. И сколько же неприятностей принес мне уже один этот талант. И дети, и взрослые на перерыв треплют мою спинку, желая полюбоваться фейерверком, мучают меня. И если я недовольно отпряну или покажу когти, меня же чистят пугливым диким зверем, а то и прибьют. Как только маэстро Абрагам узнает, что ты умеешь писать, милый муж, он тотчас же сделает тебя своим писцом, и то, что теперь ты делаешь по своему желанию и для своего удовольствия, станет докучной повинностью. Долго еще рассуждала Мина о своих взаимоотношениях с хозяином и о моей образованности. Лишь позднее я убедился, что не отвращение к науке, а подлинная житейская мудрость говорила тогда устами моей пестрой матушки. Я узнал, что Мина живет у старухи-соседки в очень стесненных обстоятельствах, что порой ей лишь с грехом пополам удается утолить голод. Я был глубоко растроган, сыновняя любовь проснулась во мне со всей силой, и, вспомнив о роскошной селедочной голове, оставшейся от вчерашнего ужина, я решил преподнести ее столь неожиданно обретенной милой маменьке. Но как постичь всю изменчивость сердца тех, кто живет в нашем бренном мире? Зачем мне оградила судьба грудь нашу от дикой игры необузданных страстей? Зачем нас, тоненькие, колеблющиеся тростинки, сгибает вихрь жизни? То наш неумолимый рок. О, аппетит! Имя тебе — кот. С селедочной головой в зубах вскарабкался я новоявленный благочестивый Эней на крышу и уже собирался залезть в слуховое окошко. Но тут я пришел в такое состояние, когда мое «я», странным образом ставшее чуждым моему «я», вместе с тем оказалось моим истинным «я». Полагаю, что выразился достаточно ясно и определенно, так что всякий в описании этого моего странного состояния увидит психолога, способного проникнуть в самые недра человеческого духа. Итак, я продолжаю. Необыкновенное чувство, сотканное из желания и нежелания, помутило мой разум и завладело мною. Сопротивляться далее было невозможно. Я сожрал селедочную голову. В тревоге прислушивался я к мяуканью Мины, в тревоге прислушивался, как жалостно звала она меня по имени. Раскаяние, стыд терзали меня.